Глава 10. Может, он именно тот, кто мне нужен? Анна. Спустя полчаса мы наконец-то начали приближаться к району, в котором находится мой дом. И за это время Алекс задал мне парочку вопросов. Вот только, кроме односложных ответов «да», «нет», «возможно» и других не находилось, и наш диалог медленно увидал. И теперь каждый из нас вел собственный монолог в голове, пытаясь придумать тему, чтобы не так давила тишина в машине. «Почему именно галерея?» Голос Алекса вернул меня в реальность. «Что?» «Почему ты выбрала галерею, вместо того, чтобы прямо сейчас развлекаться с друзьями в клубе и засовывать язык в глотку очередному парню?» «А почему я этого не могу сделать прямо сейчас?» Усмехнулась я ему прямо в лицо. «Тот факт, что владею собственным бизнесом, не означает, что я какая-то особенная или высокомерная сука. Такая же студентка университета. Люблю выйти куда-то с подругой. Вот только это бывает безумно редко. Но мы безостановочно разговариваем и дурачимся. А галерея — это моя отдушина. В ней я провожу все свободное от учебы время и провожу одинокие вечера в кабинете, копаясь в бумагах. В любом случае, никого не интересует, чего я хочу на самом деле». И у меня есть своя роль в семье — быть той, кто унаследует все от отца, когда он отойдет от своих дел. Именно поэтому и начала с малого, чтобы приступить к ведению бизнеса и понять, как все устроено. А тебе никогда не хотелось побыть обычной, простой девушкой, не задумываясь о будущем, о том, куда тебе поступать, и не думать, как угодить кому-то? Я никогда не была простым человеком. С самого детства мне внушали, что нужно быть достойной нашей фамилии, что наша фамилия — гордость, и мы должны соответствовать статусу, который создавался годами. Каждый праздник отмечали с размахом, в то время как я мечтала о воздушных шариках, украшающих мою комнату с утра, большом торте и подарках, подходящих моему возрасту. В нашем доме проходило торжество, больше похожее на бизнес-встречу. Из года в год я знакомилась с партнерами отца, получала на день рождения книги по экономике, инвестициям, юриспруденции или дорогие ювелирные украшения, которыми обвешивают любовниц в знак понимания и щедрости за оказанные услуги. Звучит так, будто бы все эти года ты живешь как птица в клетке. Знаешь, моя младшая сестра далека от всего этого, и порой, видя, как она счастлива, меня одолевает злость и зависть. «Потому что у нее есть та самая свобода, о которой ты грезишь?» Он произнес именно то, в чем могла признаться сама себе все эти годы. Поэтому вместо того, чтобы сказать хоть что-то внятное, из моего рта вырвалось подобие «угу». Хотя этот звук прозвучал так, будто я поперхнулась или сейчас заблюю весь салон. «Можно задать еще один вопрос?» Произнес мужчина, и в этот момент автомобиль снизил скорость, а вскоре и вовсе остановился. «А не слишком ли их много было за этот вечер? Может, оставишь на следующий раз?» Поинтересовалась я, но Алекс ухмыльнулся и развернулся в мою сторону. «Мне всегда будет мало времени, проведенного с тобой. Но все же я хочу задать тебе вопрос». «Какой?» «Я знаю, что ты моя студентка, а я твой преподаватель. Между нами разница более 5 лет. Однако нас словно сама судьба сводит вместе, и не понимаю, почему». Но в тот момент, когда ты заходишь в помещение, душа требует найти тебя и заключить в объятия, да так сильно, чтобы не отпускать ни на шаг. Произнес он это на одном дыхании. Мы встретились глазами. Огненное пламя ледяных радужек заворожило и не позволяло перевести свой взгляд. Все мое нутро твердило, что необходимо убираться отсюда, потому что мы находились на опасной грани, переступив которую... можно оказаться в кратере вулкана. Выйти целым и невредимым оттуда невозможно. Но я никак не могла пошевелиться. Меня накрыло приятное головокружение и разливающееся внутри наслаждение. «Я хотел бы узнать тебя получше, если ты позволишь, конечно. Что скажешь?» «Мистер Фриман, как вы и сказали, между нами разница больше 5 лет. И думаю, любая девушка на моем месте была бы рада прыгнуть к вам в объятия. Но...» «Я не хочу быть очередной вашей игрушкой, которую используют и выкинут». «Так это значит нет?» Он был настолько напряжен в ожидании ответа, что я слышала, как его челюсть с невероятной силой сжалась и зубы издали неприятный звук. Придвинувшись как можно ближе к Алексу, я медленно провела ладонью по его скуле, а затем произнесла: «Простите, преподаватель, но я должна быть в университете рано утром». Отодвинувшись от него, взяла в руки сумочку, дотронулась до ручки двери и повернула голову в его сторону. Алекс по-прежнему смотрел на меня. Ведь у меня занятие с невероятно красивым и сексуальным мистером Фриманом, которому я сказала, что согласна поужинать с ним. И с улыбкой на губах вышла из автомобиля.